762. Гуру. Есть мысли светлые, есть серые, есть темные. Каждая соединяет пространственно с резервуаром мыслей созвучных. Потому каждая мысль есть провод, ведущий ко тьме или свету. Когда очень темно, подумайте о свете.